Сцена пятая. В поисках зоны наибольшей эффективности. Пол садится в машину, чтобы отправиться на встречу с потенциальным клиентом. Она должна состояться за ланчем в ресторанчике в получасе езды от дома, в той части города, где Пол бывает не слишком часто. Выезжая на улицу, он думает о том, что в ближайшие 30 минут ему не придется разбираться с электронной почтой и телефонными звонками, и испускает явный вздох облегчения. Через 10 минут, выезжая на шоссе, Пол вдруг понимает, что едет не в ту сторону. Оказывается, он автоматически свернул на привычный маршрут, по которому ежедневно отвозит дочь в школу. Пол чувствует, что опаздывает, и это заставляет его нервничать. Он начинает заново обдумывать предстоящий путь и понимает, что в это время как раз будет дневной час пик. Пол на ходу придумывает объездной путь и сворачивает. Ему кажется, что так получится быстрее. Кроме того, петляя по неудобным улочкам, он слегка увеличивает скорость. Такая езда по городу требует неотрывного внимания и полной сосредоточенности. За 5 минут до назначенного времени Пол вдруг вспоминает о неприятном случае, когда он вообще не смог попасть на деловую встречу. Отвлекшись на эту несвоевременную мысль, Пол пропускает нужный поворот и теряет еще какое-то время. Но вот, наконец, нужный угол, а впереди ресторанчик. Пол входит в зал на минуту позже назначенного времени. Официант провожает его к столику, и Пол замечает, что коллеги уже успели выпить по чашке кофе и чувствуют себя, кажется, намного непринужденнее, чем он. За время пути к месту встречи Пол успел испытать работу своей префронтальной коры на всех уровнях эффективности. От недовозбуждения, когда сделал первую ошибку, до правильного уровня возбуждения, когда все у него получилось, до перевозбуждения, когда он вновь начал сбиваться. Эта ситуация прекрасно иллюстрирует последнее серьезное ограничение префронтальной коры. Она очень беспокойна и привередлива. Для эффективного принятия решений и выполнения задач ей нужен правильный уровень возбуждения. Полу, чтобы сосредоточиться, нужно научиться не только устранять отвлекающие факторы, о чем шла речь в предыдущей сцене, но и выводить свой мозг на нужный уровень возбуждения.